Да как вы не понимаете, люди, что это-то в нем самое интересное? Светка смотрела на сестру. Та закрыла глаза, сжала губы и стала похожа на отца. У него во сне всегда такое сосредоточенное, серьезное лицо. И у Сени тоже. А когда они с открытыми глазами, все разные. У папы глаза добрые и виноватые. У Мариши как праздник. Она помнит, умерла бабушка, Мариша стояла у гроба, и из ее неприлично сверкающих глаз падали громадные сверкающие слезы. И все на нее смотрели и говорили: «Ах, какая красавица!» А у Сени глаза колючие. Возможно, это из-за очков, но, скорее всего, так оно и есть. Сеня действительно колется. Они с отцом антиподы. Человеку не хватает доброты и великодушия. Это отец. Человеку не хватает злости и убежденности. Это Сеня. Мариша вся из папиной доброты и виноватости. А что же у них от мамы, от Полины? Вот этого и не скажешь сразу. «А Полина бы на меня не стала топать ногами», — тихо сказала Мариша. «Я сейчас как раз думала, что у нас от нее. Я вот ее родная дочь, а не знаю». «Какая ты родная дочь?» — вздохнула Мариша. «Это я ее родная дочь, а ты подкидыш. Ты на улице росла, тебя курица снесла». «Болтай, болтай, а я знаю, что у меня от нее. Решительность. А ты размазня, в папу». Позвонили в дверь, и обе они подумали об одном. Пришел Олег. Светка смотрела строго и понуждающе. Мариша прижала руки к груди и со счастливо отчаянной улыбкой пошла открывать. За дверью стояла Ася. Они втащили ее в комнату, обрушив на нее искреннюю радость, смешанную с облегчением, что пришла именно она. Ася подняла на Светку смеющиеся глаза, от которых мелко разбегались морщины. «Между прочим, душенька моя, приходила в редакцию некая Клюева, велела рассказать о тебе миру». «Только посмейте!» — закричала Светка. «Ладно», — махнула рукой Ася, — «это я так». «Почему же так?» — сказала Мариша. «Светка стоит того». Ася покачала головой. «Не надо, мол, при ней». Она уже жалела, что так неожиданно брякнула, не ожидая так поздно встретить здесь Светку. А эту бумажку с данными увидела перед самым уходом. Она была небрежно засунута под стекло на Калином столе, и изящной каллиграфией Кали на ней было начертано «Выяснить, что за особа». Особа хлопала глазищами. «Неужели правда, что Клюева ездила в редакцию? Как она сумела?» Она представила себе перекопанный двор нового дома, шатающиеся, проваливающиеся дощечки железнодорожной платформы. Сумасшедшая баба! Хочешь, не хочешь, а надо к ней ехать. Тьфу ты, будь она неладна, это Клюева. И Светлана убежала, а Мариша стала кормить Настю, вернувшуюся из дома пионеров. Девочка поставила перед тарелкой книгу, вот так всегда, но сегодня Мариша не сердилась, села поближе к Асе. «Ты только не волнуйся, все у тебя будет хорошо. Вовочка с какого-то перебугу наломал дров, но в сущности он свой парень. Он понял и поправился». Ася поморщилась. «Знаешь, он кто?» — спросила она. «Фокусник. Мной он сработал как шариком. Хоп, и в шляпе». «Брось!» — искренне возмутилась Мариша. «Он не такой. Он на самом деле вырабатывает линию поведения. В чем-то ошибается, но я не сомневаюсь, что в принципе он порядочен, и ему уже неловко из-за всей этой истории». «Ах, перестань!» — сморщилась Ася. «Как мы его хорошо понимаем! Ведь он у меня даже не спросил, что произошло. Ему не важна суть дела, истина. Его волнует одно — как он с этой истиной в паре выглядит. Разве во мне дело? Ведь у него все второстепенно. Газета, люди, драмы — все на втором плане. Подходит или не подходит к носимому им костюму? Вряд ли я сработаю с ним. У нас разные точки отсчета». «Недоразумение», — горячо повторила Мариша. «Недоразумение. Просто тебе не повезло, а ему не хватило сообразительности. Так, Асенька, бывает. Человек — существо слабое, ошибающееся». «Он не слабый, Мариша. Он способный, он не глупый, у него бездна достоинств. Только ему на всех наплевать. Он утешается только самим собой. Помнишь, Светка на твоем новоселье говорила, вы самоудовлетворяющиеся. Я тогда даже возмутилась. О чем это она? Мы не такие. А мы такие. Такие в глазах окружающих, потому что впереди пишущие братья Вовочки. И пишем мы для себя. Читателю со стороны давно это видно. Видно, как наплевать Вовочкам на всех и вся. На меня, на тебя, на родителей, на землю, на родину. Извини, это не пафос, это формулировка. Эти блестящие, якобы современные мальчики сами себя вычислили, на весах себя взвесили. Они не ходят, как люди, они себя двигают, как в шахматах. Их порядочность-подлость, их талант-проституция, их работоспособность – ничто иное, как жадность. И Вовочка кликал себя шестидесятником, а обернулся дерьмом.